Гражданин, отстаньте, я хочу один. И сам себе господин судья и подчиненный. Несем ножи к себе горбы, свои кресты в свои гробы. Так черту ль общности судьбы и общий свод законов. Так черту ль общности судьбы и общий свод законов. Да у меня своя судьба, свои пути, своя борьба. 105 рублей, десяток баб, стихи, друзья и водка. Какая к дьяволу мораль, полкана жаль и шапку жаль. А в общем-то заткнуть пора мне уши или вам глотки. А в общем-то заткнуть пора мне уши или вам глотки. Стихи бессонница строчит, под дверью бродят стукачи. А сунешь в скважину ключи, в глаз попадешь кому-то. А если не пускаешь в дом, так в душу лезут напролом. И притворяется Христом бездарнейший Иуда. И притворяется Христом бездарнейший Иуда. Какой я к черту, гражданин, отстаньте, я хочу один.